Глава 18. Меня будет собачий лай. Лают мои псы, но не злобно и азартно, а как-то обескураженно. Что ж там такое? Может, еж забежал во двор? Такое часто случается. Мелкое зверье забегает в деревню в поисках еды. Я неохотно вылезаю из-под шерстяного одеяла, в потьмах нашариваю тапки, выхожу на крыльцо и вижу во дворе Нахой. Она вся в грязи. Рыжая шерсть свалялась неопрятными клочьями. Черные полосы на боках почти не видны, и сами бока запали так, что видны ребра. Собака вдоволь набегалась по лесу. На ее ошейнике по-прежнему болтается огрызок поводка. Мои псы обиженно гавкают, им тоже хочется на волю. Нахой почти не обращает на них внимания. Она гордо прохаживается вдоль вольера, только изредка поворачивает голову и негромко рычит. Тогда мои собаки умолкают. Владимир Вениаминович выходит на крыльцо вслед за мной. «Вернулась!» Радуется он. «Нахой, умница! Ну иди ко мне, иди!» Его лицо расплывается в широкой улыбке. «Я тоже рад за Беглова. Вчера он здорово переволновался за свою бесшабашную собаку». Нахой не спеша подходит к хозяину, снисходительно тычется головой в его ладонь, а сама все косится на вольер, следит за порядком. «Осмелела!» — с улыбкой говорю я. «Даже моих лаек не боится». Нахой и в самом деле совершенно не похожа на ту пугливую псину, которая приехала с Бегловым из Ленинграда. Если б сейчас во дворе появился злой дух, Нахой прогнала бы его. В этом нет никаких сомнений. «Настоящая шаманская собака», — одобрительно говорю я. «Есть у тебя запасной поводок, Андрей?» — спрашивает меня Беглов. «Боюсь, она опять убежит». Я снимаю с гвоздя запасной поводок и отдаю его Беглову. Владимир Вениаминович пристегивает его к стальной дужке ошейника. Потом выносит на улицу алюминиевую миску с чистой водой. Нахой жадно и шумно лакает. Ее розовый язык так и мелькает, а в полы бока раздуваются. «Много воды сразу не давай», — предупреждаю я Беглова. «И покорми ее, там каша осталась». «Прямо камень с души свалился», — радуется Беглов. Ложиться досыпать нет смысла. Над деревней уже разгорается зябкое сентябрьское утро, поэтому я ставлю чайник и умываюсь. Холодная вода из рукомойника приятно бодрит. Где-то внутри зарождается ощущение, что все непременно будет хорошо. Беглов намазывает маслом бутерброды и режет колбасу. А я кладу кусок мяса в кастрюлю и ставлю вариться мясной бульон для Георгия Петровича. Потом накрываю на стол. Нахой крутится то у плиты, на которой варится мясо, то у стола, выпрашивая подачку. Собака совершенно не боится меня. Похоже, теперь она вообще никого не боится. «Как ты теперь будешь ходить с ней в лес?» – спрашиваю я Беглова. Там же мухоморы под каждым кустом. «Зимой и весной», — соображает он, — «пока грибов нет». Мы дружно хохочем. Беглов протягивает Нахой кусок колбасы. Нахой деликатно берет колбасу с раскрытой ладони и глотает, не жуя. За завтраком Беглов удивленно посматривает на меня. В конце концов он не выдерживает и спрашивает. «Андрей, похоже, ты не очень расстроен новостью об укрупнении совхоза». «Совсем не расстроен». Киваю я, разливая чай по кружкам. «Объяснишь?» – спрашивает меня Владимир Вениаминович. «Никакого укрупнения совхоза не будет», – говорю я. «Черемуховка и через 40 лет останется все такой же деревней. Я знаю, я видел». «Вот черт», – удивленно говорит Беглов. «Я и не подумал, что тебе много известно наперед». Он сосредоточенно трет ладонью подбородок. «Ну хорошо. А ты не допускаешь мысль, что твое перемещение во времени само по себе могло многое изменить? Вот подумай, почему появилась эта статья в газете? Потому что вы с Павлом встретили туристов и повздорили с Глебом, так?» «И так, и не так», — улыбаюсь я. «На моем месте им вполне мог встретиться другой егерь. И все случилось бы точно так же». «Может быть», — задумчиво говорит Беглов. «Но ты собираешься помогать председателю?» «Конечно», — твердо говорю я. «Дело не в том, что Черемуховка не станет благоустроенным поселком с многоквартирными домами и дворцом культуры. Дело вообще не в домах, дворцах и магазинах, понимаешь? Очень скоро настанет разруха. В сотнях поселков по всей стране люди останутся без работы, без денег, без возможности даже уехать куда-то. Будут срезать провода, выкапывать электрические кабели, чтобы сдать их в пункты приема цветного металла. Станут торговать на стихийных рынках дешевым тряпьем, встанут в очереди за гуманитарной помощью. Я не хочу, чтобы это случилось с Черемуховкой». «И что ты собираешься делать?» – спрашивает Беглов. «Искать возможности», – твердо отвечаю я. «У меня есть время, и есть замечательные люди вокруг. Вот почему я радуюсь приезду комиссии. Это повод уже сейчас начать перемены, заложить их основу. Ты прав, удивленно говорит Беглов. Но нужна конкретика. Он смотрит на часы. Во сколько автобус на Киселева? Через 1.5 часа, отвечаю я. Тогда у нас есть еще время все обсудить, улыбается Владимир Вениаминович. Так что ты собираешься делать? Заповедник, говорю я. Заказник, экопарк, научную станцию, санаторий, базу отдыха. Что угодно, чтобы сохранить Черемуховку. Экопарк? Беглов удивленно морщит лоб. А что это? Место, где люди могут пообщаться с природой, объясняю я. Представь себе лес, по которому проложены тропы для туристов. Проводятся организованные экскурсии, строятся гостиницы. Животные не боятся, подходят к дорожкам. Это сложно организовать, замечает Беглов. Сложно, соглашаюсь я. Но это делается в нашей стране. На Байкале, на Камчатке, на Куршской косе. Там уникальные условия, а здесь? И здесь тоже, убежденно говорю я. Мы под боком у Ленинграда. Представляешь, сколько жителей города-миллионника хотят в выходной день выехать на природу? И не жечь костры или собирать грибы, а погулять, послушать птиц. Прибываться животными не в вольерах зоопарка, а на воле. Представляю, улыбается Беглов. Сам такой. Ну вот, киваю я. И ты такой не один. А самое главное, этот проект будет под охраной государства, понимаешь? Здесь не будут вырубать лес, строить коттеджные поселки. Здесь будут работать ученые, биотехники, лесники. Тебя послушать, так ты уже все придумал, смеется Беглов. Не все, говорю я. Для этого мне нужен ты и генерал Вотинов, и Федор Игнатьевич, и директор нашей школы Воронцов, и Трифон. В общем, все, до кого я только смогу дотянуться. Будем действовать сообща, увлекать наши идеи все больше и больше людей, самых разных. Я уверен, что все получится. Не сразу, не за один день и даже не за год, но обязательно получится. Главное, жить в нужном направлении и не упускать возможности. А они непременно появятся. Надо только их вовремя разглядеть. Кстати, что за игру ты мне предлагал? Вспоминаю я. Что за адвокат дьявола? Игра в каверзные вопросы, улыбается Беглов. Вот сейчас я их тебе и задавал. Проехали, Андрей. Идея отличная, хоть и трудная. Времени и сил потребует много, но мы можем попытаться. Он откладывает в сторону недоеденный бутерброд и протягивает мне руку. Я крепко пожимаю ее. Нахой не упускает свой шанс. Мгновенно хватает со стола бутерброд Беглова и торопливо глотает. «Ха-ха-ха! Мерзавка!» — хохочет Беглов. И шутливо топает ногой на собаку. «Пошла отсюда!» Нахой негромко и басовито рычит. Мои псы во дворе заливаются радостным лаем. «Кто-то идет!» — говорю я. И тут же слышу на крыльце тяжелые шаги. Нахой с лаем бросается к двери. Беглов хватает ее за ошейник и оттаскивает в угол. «Держи свою собаку, Володя!» Слышу я хриплый голос генерала Вотинова. Затем двери открываются, и сам генерал появляется на пороге. Мы с Бегловым буквально столбенеем от удивления. Нахой рычит и рвется, пытаясь добраться до ног Вотинова. «Отыскалась?» — спрашивает Георгий Петрович. «Что это с ней?» «Тихая такая собака была. А вы что застыли? Привидение увидели, что ли?» На генерале синий спортивный костюм и вязаная шапочка. Он сейчас сильно похож на пожилого лыжника, который вышел из дома и обнаружил, что снег еще не выпал. Вот какая незадача. Но взгляд... Взгляд у генерала прежний, уверенный, с насмешливым прищуром. Куда только подевалась его болезнь. «Жора!» Беглов, опомнившись силой, затаскивает Нахой в комнату и закрывает дверь. Но собака и оттуда продолжает лаять, да еще и скребет дверь когтями. Похоже, мне предстоит ремонт. Уж красить дверь точно придется. Беглов сходу набрасывается на Вотинова. «Жора, ты что, сбежал из больницы? Ты в своем уме? Мы тебя вчера на носилках в палату затащили, а сегодня ты уже разгуливаешь?» «Не кричи, Володя», — останавливает его Вотинов. «Я вчера в бане свою палку забыл. Вот и пришел за ней. Чем мне целый день в палате сидеть? Получил капельницу на завтрак и до обеда свободен. Тебя же Трифон искать будет». «Чего меня искать?» — удивляется генерал. «Я ему сказал, куда пошел. Я же не мальчишка, чтоб тайком бегать». Он принюхивается. «А чем это у вас так вкусно пахнет?» «Мясным бульоном, Георгий Петрович», — улыбаюсь я. «Хотите?» Он еще спрашивает. Картинно возмущается генерал. Конечно, хочу. Я наливаю ему наваристый бульон прямо в кружку и предупреждаю. Осторожно, горячий. Ничего, улыбается Вотинов. Я с фронта привык кипятком греться. Он маленькими глотками прихлебывает бульон и блаженно щурится от удовольствия. Пойду поищу вашу трость, говорю я. Ха-ха, да зачем она ему теперь? Смеется Беглов. Если сюда без трости добрался, значит, не нужна. Верно, кивает Георгий Петрович. Еще так побегаю. Мне пора, говорит Беглов, глядя на часы. Хочу съездить в Киселево, новый поводок купить. Владимир Вениаминович, ну что ты крутишь? Укоризненно говорю я. Ты не за поводком едешь, а насчет Кольки Симонова. Да, кивает Беглов. Пойми, Андрей, это и для его блага в первую очередь. Пусть обходит Черемуховку стороной. Тем более теперь, когда ты такое дело решил затеять. А в чем дело? Спрашивает Вотинов. Это тебе Андрей Иванович сам расскажет, говорит Беглов. А я побежал. Ты обратно-то на чем доберешься? Спрашиваю я. Автобус только вечером будет. Попутку поймаю, беспечно отвечает Беглов. Или пешком пройдусь. Нахой за дверью начинает просительно скулить, чувствует, что хозяин уходит. Ладно, не выдерживает Беглов. Возьму тебя с собой. Георгий Петрович протягивает мне пустую кружку. Да чего вкусный бульон, говорит он. Налей еще, Андрей Иванович, и расскажи, что у тебя за идея. Вот это ты придумал, Андрей Иванович. Георгий Петрович Вотинов удивленно качает головой, маленькими глотками прихлебывая бульон. Он пьет уже третью кружку. На худых щеках генерала появился едва заметный румянец. Я говорю сбивчиво, но Георгий Петрович внимательно меня слушает и кивает. «Знаешь, а не так это и сложно», – рассудительно говорит он. «Трудно, да. Может, ничего не получится, но не сложно. И мы при этом ничего не теряем. Наоборот, получаем возможность попробовать. Смотри, Андрей Иванович». Вотинов берет лист бумаги и быстро пишет на нем огрызком карандаша. «Давай определим направление атаки. Первое – твое общество охотников и рыболовов. Через руководство можно протолкнуть идею заказника. Подумай, как поговорить об этом с Тимофеевым, Андрей Иванович. Черт знает, может и получится». «Вполне», – соглашаюсь я. «Думаем дальше», – улыбается генерал. «Твой лесотехнический институт. Кого из преподавателей можно увлечь этой идеей?» «Профессора Катаева», – сразу же говорю я. «Олег Александрович Катаев заведует в нашем институте кафедрой энтомологии. Год назад мы с черемуховскими школьниками помогали ему собирать материал для монографии». «Так», – кивает Вотинов и пишет на листе фамилию Катаева. Почерк у него твердый, с крупными четкими буквами. «Дальше. Археологи. Что они накопали на той поляне?» «Точно не знаю», – говорю я. «Но уезжали довольные, весной собираются вернуться. Говорят, там раскопок не на один сезон». «Кто у них главный?» «Дмитрий Николаевич Сюзин. Он преподает в ЛГУ. Надо с ним связаться. Возможно, по этой линии получится что-то сделать. Объявить окрестности Елового озера зоной охраны археологического памятника». На лист снова ложатся четкие строчки. Вотинов смотрит на меня. «Ну и по линии нашего ведомства можно кое-что предпринять. Например, организовать на озере базу отдыха для наших сотрудников. Как тебе эта мысль?» Я задумчиво хмурю брови. «Честно говоря, не очень. Не хочу привлекать слишком много внимания». «Верно», — соглашается Вотинов. «Значит, эту мысль оставим на самый крайний случай». Он допивает бульон и ставит кружку на стол. «Вкусно. Видишь, Андрей Иванович, а у нас уже 4 направления, по которым можно действовать. Где-то да выстрелит». Я киваю, соглашаясь. Мне тоже приходили в голову эти варианты. «Давайте я вас накормлю, Георгий Петрович», — предлагаю я. «Одним бульоном сыт не будешь». «А давай», — улыбается генерал. «Чем тебе помочь? Порежьте хлеб и колбасу, а я пока пожарю яичницу с мясом». Вечером Беглов уезжает в Ленинград. Я провожаю Владимира Вениаминовича до автобуса. Нахой идет рядом с ним, гордо посматривая на деревенскую улицу. Даже вздорный козел Васька ее не пугает. Увидев его, Нахой поднимает верхнюю губу и негромко рычит. Козел устрашающе трясет бородой, но отступает. «Эх, как подменили собаку!» – смеется Беглов. Мы доходим до остановки. Беглов снимает с плеч тяжеленный рюкзак и ставит его прямо на землю. Крутит головой по сторонам и улыбается. Хорошо здесь. Да, Андрей, все ты придумал правильно. Нужен заповедник. Знаешь, я сейчас поймал себя на мысли, что хочу приезжать в Черемуховку. И пусть здесь всегда будет так же хорошо, как сейчас. Фыркая выхлопной трубой, к остановке подъезжает автобус с зеленой полосой на пыльном боку. Беглов закидывает рюкзак в салон и торопливо говорит. Андрей, ты звони мне, рассказывай, как тут наш генерал. А то от него ведь не дождешься. Номер мой помнишь? Он быстро диктует цифры. У меня твой номер давно записан, улыбаюсь я. Водитель поглядывает на нас в зеркало, ему пора отправляться. Потом нетерпеливо нажимает на клаксон. «До встречи!» – говорит Беглов и топает по ступенькам. Автобус захлопывает двери и трогается с места.